Глава 17. Неудавшееся ограбление. В 9 часов вечера Федор покинул столовую на вокзале, успев выпить 6 кружек пива и вдоволь наговориться с Мононамом. Маленький пришелец был поражен противоречивостью натуры Федора. С одной стороны, Федор удивлял пытливостью ума и смекалкой, но с другой повергал в смятение отсутствием нравственных устоев. На этот раз Федор решил ограбить ювелирный магазин. Тот лишь недавно открылся в городке, и с того самого момента Федор потерял покой. Обокрасть магазин казалось делом невозможным. Железные двери, секретные замки, сигнализация. Неудивительно, что, увидев пришельца, Федор сразу вспомнил о магазине. Мононам еще не кончил разговора в кабинете профессора, а в голове Федора уже созрел реальный план ограбления. Первую часть этого плана Федор осуществил, изготовив куклу и заменив ею Мононама. Федор понимал, что подозрение непременно пойдет на него, его воровское прошлое было кое-кому известно. Он надеялся выиграть время, а потому быстро покинул институт и забрал вещи из комнаты, где жил. Оставалось набить карманы золотом с помощью Мононама и навсегда улизнуть из города. Федор еще не решил, что делать потом с пришельцем. Оставлять свидетеля было нельзя, проще всего бросить его, когда он будет не нужен. Но можно забрать с собой. Как знать, может быть, еще пригодится, да и жить вдвоем веселее. Федор поведал Мононаму о своих планах, не сказал только, что отпускать его на свободу он не собирается. «Значит, если я окажу вам эту услугу, вы не будете больше меня задерживать?» — спросил Мононам. «Гуляй на все 4 стороны», — отвечал Федор, а сам подумал. «Придется все же его выбросить, а то жилья потом не даст, ныть будет». Без 9:05 Федор сказал: «Ну, ни пуха ни пера, стручок, пошли», и, спрятав Мононама, вышел на улицу. Он сразу заметил, что в городке неспокойно. По улицам разъезжали милицейские машины, на перекрестках, несмотря на поздний час, дежурили постовые. «Ишь ты, сколько шума из-за стручка», — подумал Федор и пошел к ювелирному темными дворами. Ювелирный магазин занимал отдельное одноэтажное здание с плоской крышей. Федор подошел к магазину сзади, со стороны дворов, и, удостоверившись, что поблизости никого нет, забрался на крышу по пожарной лестнице. Пригнувшись, чтобы его не было видно с улицы, он перебежал к вентиляционной трубе и там залег. Теперь ни с улицы, ни со двора увидеть его было невозможно. Федор вынул из ящика Мононама вместе с катушкой и начал его инструктировать. «Слушай, стручок, я тебя опущу в трубу и буду помаленьку разматывать проволоку. Увидишь вентиляционную решетку. Она крупная, тебе пролезть, расплюнуть». «Я не умею плевать». «Никто тебя не просит плевать. Пролезешь, и ты в магазине. Там светло, лампы на ночь не выключают. Заберешься на витрину, а там под стеклом лежат колечки с камушками. Бери, сколько унесешь, и дергай за проволоку. Я тебя подниму, понял?» «Нет, не понял. Зачем вам эти колечки?» «Дурачок, это же деньги». «Ага, вы хотите что-нибудь купить, и у вас нет денег?» «О, оно самое». «Тогда продайте меня. Мой братец стоил 75 рублей. Тогда еще не знали, что он пришелец. За пришельца больше дадут». «Кто ж тебя купит? Кому ты нужен?» — искренне удивился Федор. «Государству». «Ага, я тебя государству продам, а оно меня хапает в кутузку». «Не исключено», — согласился Мононам. «То-то и оно, поэтому полезай в трубу». И Федор опустил Мононама в вентиляционную трубу, а сам стал потихоньку отматывать проволоку. «Бери только желтые колечки, золотые!» — спохватившись, крикнул он вдогонку пришельцу. Мгла была кромешная, Мононам касался пальцами стенки трубы грубого кирпича с прокладками цемента и чувствовал, что опускается в преисподнюю. Наконец внизу забрезжил свет. Вскоре перед лицом Мононама оказалась грязная решетка, сплетенная из толстых железных прутьев. Мононам просунул ухонос сквозь прутья и выскользнул из трубы. Он повис под потолком торгового зала, держась за прутья, в то время как Федор продолжал стравливать проволоку вниз. Она нам подумал, что если лечь на решетку поперек прутьев, то Федор не сможет его вытащить наверх, не воспользоваться ли этим, чтобы обнаружить преступление. Но она нам тут же отверг эту возможность, сообразив, что у Федора хватит силы перерезать стальной проволокой его туловище пополам. Мононам содрогнулся, вспомнив могучие руки Федора, его широкое, будто приплюснутое лицо, и тут же в его памяти всплыла картинка из энциклопедического словаря Брокгаузена и Фрона, который он штудировал у Пашки, неприятная приплюснутая физиономия и голова, поросшая короткими волосами, брахикефал. Значит, Федор брахикефал — существо с маленьким черепом. Мононам дернул два раза за проволоку. Это был условный сигнал «тяни вверх». Через 3 секунды он был уже на крыше. «Ну, есть?» — с горящими жадными глазами спросил его Федор. «Я хотел бы получить некоторые гарантии свободы», — сказал Мононам. «Чего-чего?» — не понял Федор. «Я не знаю, отпустите вы меня или нет, когда я окажу вам услугу. Я предлагаю сделать так. Вы отвязываете от меня проволоку и даете ее конец мне в руку. Я спускаюсь с ней, а там в магазине, навязываю на нее сколько могу колечек. После чего вы поднимаете их наверх, а я, с вашего позволения, остаюсь в магазине до утра». «Эге-ге», — помахал пальцем Федор. «А если ты в магазин пролезешь, а колечек не привяжешь, тогда что?» «Я даю вам слово джентльмена». «Ой, не могу! Ай да стручок, насмешил!» — Федор давился от смеху. «Джентльменов нет!» «Ничего у вас нет», — покачал головой Мононам. «Пришельцев нет, джентльменов нет. Тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы брахикефал?» «Чего?» — прорычал Федор. «Значит, брахикефал», — убежденно произнес Мононам. «Я тебе покажу, брахикахал!» — брызжа слюной, ответил Федор и швырнул Мононам обратно в трубу. На этот раз пришелец буквально долетел до вентиляционной решетки, а дальше стал спускаться по стене уже медленно. Когда он был в 2 метрах от пола, то увидел, что из дверей, ведущих в служебные помещения, вышла огромная собака и с интересом уставилась на Мононама. Мононам снова дернул 2 раза за проволоку и взвился на крышу. «Там собака!» — крикнул он, появляясь из трубы. «Тьфу ты, черт!» — рассердился Федор. «Долго ты будешь туда-сюда прыгать? Не бойся, она тебя не тронет». «Почему?» «Потому что это стручок!» — прошипел Федор и, снова швыряя Мононама в трубу, пришелец, кувыркаясь, полетел в темноту. Он опять очутился на стене в магазине и стал осторожный спуск прямо в пасть собаки. Так выразиться можно, поскольку собака стояла под ним, задрав морду и раскрыв пасть, из которой вывалился на сторону длинный узкий язык. Мононам коснулся присосками собачьей морды и зажмурился в страхе. «Сейчас оттяпать ноги, как пить дать!» Но собака лишь обнюхала Мононама, а потом завиляла хвостом, будто узнала хорошего знакомого. «Почему вы не лаете?» — спросил Мононам. «Кто так сторожит?» В ответ собака лизнула его в лицо. Мононам опустился на пол, подошел к витрине и забрался на стекло. Витрина была почти такая же, как в Институте космических исследований. Но на этот раз под стеклом лежали не мхи или лишайники, а золотые кольца, броши, кулоны, сережки с изумрудами и бриллиантами. Мононаму они очень понравились. Он только не мог сообразить, зачем они людям, а почему стоят так дорого. Он разглядывал колечки, но вдруг почувствовал, что Федор нетерпеливо дернул за проволоку, подгоняя. Что делать? Приходилось подчиниться обстоятельствам, хотя Мононама это прям-таки переворачивало и бесило. Он, представитель иной цивилизации, становится на одну доску с брахикефалом. Но он вспомнил один из космических законов. Программа должна быть выполнена при любых условиях и обстоятельствах, если только ее выполнение не связано с гибелью обитателей планеты, на которую попал космонавт. От того, что Федор украдет колечки с его помощью, вроде бы никто не погибнет. Зато это даст Мононаму желанную свободу и возможность выполнить задание. И все же пришельцу смертельно не хотелось красть. Федор подергал сильнее. Мононам уже хотел было спускаться в витрину, как вдруг его внимание привлекла собака, которая стояла под электрическим щитом, уставившись на провки, так, будто там было что-то особенно интересное. Собака увидела, что Мононам обратил на нее внимание и коротко залаяла, указывая мордой на электрический щит. Мононам сразу все понял. «Ай да собачка! Браво, Мурилья!» — вскричал он и, прыгнув на стену, присосался к ней присосками, а затем по стене перебрался к электрическому щиту. Там под пробками находился огромный рубильник, посредством которого в магазине включалось и выключалось электричество. Мононам ухватился за ручку рубильника, повис на ней, подтянул проволоку, которая тянулась за ним, и, обхватив руками рубильник ногами, наклонился к контактам с проволокой в руках. В это время Федор дернул опять. «Дергай, дергай! Сейчас я так тебя дерну!» — подумал Мононам, замыкая проволокой контакты рубильника. Ослепительная вспышка озарила магазин. Проволока перегорела в одно мгновение, рассыпавшись искрами в сторону, а Мононам свалился на пол с коротким проволочным хвостиком, обхватывающим его за пояс. В этот же миг, наклонившийся над вентиляционной трубой, Федор почувствовал острый удар электрического тока в руку, и из его пальца выскочила искра, воздилась в трубу, а сам Федор повалился без чувств на крышу. Секундой позже над дверями магазина завыла сирена сигнализации.